И Диана тоже рвется отмечать свой день рождения с нами в деревне. Ой, да что ты спрашиваешь-то, Паша, как англичанин какой чопорный. Пошел бы да позвонил своей сестре, она все раз спрашивала, когда же ты в Москве появишься. Так, Диана настойчиво рвется со мной повидаться. Неужто снова на что-то наткнулась во время своей поездки, что требует консультации со мной? Если так, то повезло КГБ, что она так рьяно за дело взялась. С другой стороны, я тоже в отпуск ездил не для того, чтобы у нашей группировки крымское отделение появилось. А вон оно как вышло на деле. Энергичные мы с ней родственнички получаемся. Спустился вниз, набрал номер ее квартиры. Паша, явно обрадовался Фирдаус, услышав мой голос, как вы там отдохнули. Спасибо, прекрасно. А как вы? Да тоже очень хорошо. Сейчас Диане трубку передам, а то она вся в нетерпении уже рядом какую-то дикарскую пляску вытанцовывает. Где только подхватила ее, по приличным же местам ездили. После этих слов он охнул, словно ему дали локтем по ребрам, после чего общаться со мной продолжила уже Диана. «Паша, вы только с самолета, небось?» – спросила она. «Все верно. А ничего, если я на полчасика буквально подъеду вот прямо сейчас? Подарки тебе привезли». Я понял, что речь идет совсем не о подарках. Их можно было и завтра привезти. Похоже, мои подозрения по поводу информации для КГБ от Дианы имеют основания. «Конечно, приезжайте, будем рады. Но вообще-то это у тебя был день рождения, подарки должны быть не мне, а тебе от меня. Ой, какие пустяки. Короче, выезжаю сейчас, жди». «Ясно, значит, надо встречать ее на улице». И она сказала так, что стало ясно, одна собирается ехать. А что, Фирдаус не против, обычно всегда с женой же приезжает. Москва, квартира Ильхаш. Диана положила трубку и повернулась к мужу, почувствовав что-то неладное. Он стоял и возмущенно на нее смотрел. «Чего ты?» – спросила она его, хотя прекрасно понимала, почему он так смотрит. «А почему ты решила одна ехать в гости?» «Эх, не прокатило. Да я думала, что мало ли у тебя какие дела, или ты устал?» – поспешно сказала Диана. «Если хочешь ехать, поехали вместе, конечно. Я просто думала, что ты завтра с Пашкой наговоришься в волю, когда в деревню отмечать поедем. Так чемодан же с подарками тяжелый, мало ли Паша не спустится помочь, ты его что, из багажника сама будешь доставать, что ли?» — спросил муж, успокаиваясь. «Это опасно, у меня так тетя грыжу себе заработала. Поеду, конечно, с тобой, а потом заедем в Березку, закупимся всякими импортными деликатесами на день рождения. Ох и тяжело быть агентом КГБ, когда у тебя муж такой заботливый», — подумала Диана, вымученно улыбаясь в ответ. «Вот как мне с Пашкой посоветоваться по поводу того, что можно Артамановой по поводу недавней поездки рассказывать, а что нельзя? Я и так уже все сроки затянула с отчетом после приезда. Непременно спросит же, почему. Надо не забыть с Пашкой посоветоваться, и что лучше ей ответить на такой вопрос, чтобы не спалиться. Москва, квартира Ивлевых. Хорошо, когда у тебя няня есть толковая, так бы приехали, и пару часов без отдыха суетились бы, налаживая быт после возвращения. А с Валентиной Никаноровной совсем другое дело. Сказала, что домой к себе уже завтра заедет, а сегодня нам поможет обустроиться по возвращении. Она и пыль успела протереть, и детям что-то готовить уже начала на кухне, пока Галя маму с бабушкой принимала, которые, конечно же, тут же после разговора со мной спустились, чтобы парней моих потискать. Соскучились. Пришлось выслушать, конечно, от мамы и бабушки упреки в том, что и Галя, и дети совсем не загорели после месяца на море. Ну да, я самый загоревший оказался, за счет пребывания в солнечном судаке. А жена и дети уже загар начала августа почти потеряли, осталось не так и много. Рассказал маме и бабушке про сложности приобретения загара под дождем на Балтике, так они разохались, мол, и нужен же вам тогда такой отдых вообще был, вон как Радька в деревне загорел, видели бы вы. Пообещал, что непременно постараюсь заценить Радькин загар, и пошел уже во двор, Диану встречать. Пару минут прождал, потом понял, кого не хватает, Тузика. Надо его завтра из деревни забирать, будем снова вместе бегать по московским улочкам-закоулочкам. На отдыхе хорошо, но и дома есть свои прелести. Немало удивился, увидев Диану вместе с Фирдаусом. Точно же говорила, что одна приедет. Пока обнимались, шепнула мне: «Надо поговорить». не получилось без мужа. Фердаус меня тоже обнял. В Ливане они очень это дело любят между родственниками и свойственниками. Ну так я и не против, не чужие же люди уже, тем более парень он хороший. Диана, конечно, пулей замуж выскочила, но выбрала мужа очень хорошо, что есть, то есть. Подарки мои оказались ни много ни мало, целым чемоданом. И сам чемодан тоже твой. Новая модель, кстати, только в августе пошла в производство, пояснил Фердаус. Солидный, похвалил я совершенно искренне. Покачав головой, подхватил чемодан из багажника. Тяжелый. Опыт у меня большой с прошлой жизни, навскидку килограммов 15 внутри точно есть. Что же там за подарки такие мне привезли? Поднялись в квартиру. Там хаос, конечно. Дети уже по коридору активно на четвереньках ползают, а иногда уже и на своих двоих бегают. Мама, бабушка и Галия за ними носятся, на ходу общаясь. И мы тут ввалились с нашим чемоданом. Как говорится, здравствуйте, цирк приехал. Снова все друг друга приветствуют. Диану мои женщины обнимают как родную. Приятное зрелище родственного единения. Что же, чтобы не мешаться под ногами у всех, потащил чемодан в кабинет, и Диану с Фердаусом туда же позвал. Неудобно без дарителей подарки смотреть, и не смотреть тоже нельзя, нехорошо по этикету, словно и не нужны мне эти подарки вовсе. Надо все достать и похвалить, как положено. Открыл чемодан, Диана тут же коршуном подлетела, и давай сама все доставать и мне показывать. Это тебе костюм новый, а то у тебя в твоих костюмах руки уже немного торчат, не забывай, что ты продолжаешь расти, ну и плечи шире становятся. Примеришь сейчас же, хорошо, костюм от Бриани, но снаружи никаких ярлыков не торчит, никто не узнает. А галстук посмотри, это от Ерменигилда Зигна, как хорошо к нему подойдет, если с белой рубашкой надевать. К костюму эти темно-синие туфли идеально должны подойти, а это тебе кроссовки с тузиком бегать. Неожиданно, но приятно. Я в принципе до того, как Диана начала бренды перечислять, уже догадался, что тут все самое крутое будет. Нашел уже на платьях, что она Галии подарила, бирочки от Армани. Самой Галии это абсолютно ничего не сказала, ну и слава богу. Ей главное, как и всем в СССР, качество подавай, чтобы красивое было и носилось долго. Все импортные, что красивое, одинаково престижно. Бренды различать наши граждане еще не умеют. Вот еще Галия не все в прошлый раз отдала. Это бельишко от Ивис Сент Лорент и туфли от Гуцци. Она начала мне все показывать, и Фердаус, засмущавшись, тут же вышел. Похоже, Диана на это и рассчитывала. Хитра сестричка, хитра, знает, чем консервативного араба смутить. Правда, он все же далеко не ушел, в коридоре остался. Она мне тут же зашептала: давай я тогда часа через 4 приеду, хорошо, скажу Фердаусу, что к подруге забегу, он тогда со мной не пойдет, надо посовещаться. Хорошо, через 4 часа буду во дворе. Так, а это те самые журналы из Италии, что ты просил для какого-то там режиссера. Вытащив все, что привезла для меня и Галии, ткнула в оставшиеся пальцем Диана. Глянул внимательней, а там штук 30 журналов о кино, глянцевых, тяжелых. Вот и стало понятно, почему чемодан столько весил. Вышел в коридор, позвал Галию. Она тут же прибежала с какой-то кастрюлькой в руках. Что такое? Показал ей журналы и сказал: вот это Диана с Фердаусом для твоего режиссера привезли. А во, только и сказала Галия, увидев, сколько этих журналов в чемодане, но тут же ее взгляд сместился на женское белье, что лежало на кресле. А это что за красота такая? Это я тебе белье французское привезла. О, сказала Галия, округлив глаза от восторга. Паша, выйди, мне надо примерить. Что я там не видел, сказал я, но вышел, конечно. Поболтаю пока с Фердаусом. Глава 17. Москва. Узнав о том, что мы вернулись, часов в 7 вечера к нам зашли Загит и Анна. Я их еще в Крыму предупреждал, что все детали тех событий, связанных с Николаенко, мы ни с кем в Москве не должны обсуждать. Поэтому лишь спросил сразу, все ли хорошо у них после приезда. С таким намеком, который поняли только мы трое. Загит очень активно закивал головой в подтверждение. Да, все в полном порядке. С Галией я тоже провел работу еще в Паланге. Объяснил ей, что у Загита в Крыму возникли определенные сложности на той работе, что он делал, так что я ему помогал их урегулировать, но сказал, что он сильно смущается из-за этого, поэтому ей при встрече с отцом лучше вообще не поднимать эту тему. Галия так и сделала, умница. Так что все, что мы обсуждали при этой встрече, никак не касалось моей поездки в Крым. Ее словно бы и не было. Посередине разговора я вспомнил, что у меня же лежат деньги за Гита, что он просил отвезти в Москву. Извинился, что ненадолго отлучусь, сходил к сейфу в кабинет, достал эти 1500 и, вернувшись, передал их за Гиту. Галя немного удивленно посмотрела на пачку 50-рублевок в моей руке, но так ничего и не сказала. Опять же, очко в ее пользу. Москва, возле дома Ивлевых. Вышел во двор к назначенному времени, которое предложила Диана для встречи. Она оказалась уже внизу, просто стояла у подъезда, оказывается, так, чтобы из нашего окна ее не было видно. Правильно, а то Галя еще выглянет, а потом спросит у Фердауса, зачем его жена еще раз одна к нам вчера приезжала. И вся конспирация на смарку. Растет, сестрица, уже шаги наперед просчитывает. Прямо радуюсь на нее глядя. При всех минусах и рисках сотрудничества с комитетом ей все же и пользу приносит. Намного серьезнее стало, понимание появилось, что слова и действия имеют цену, и зачастую очень весомую. «Пойдем, прогуляемся подальше от дома», — предложил я. «Кроссовки, смотрю, новые надел», — довольно сказала Диана, взглянув на мои ноги. «Не ошиблась я с размером, смогу точно сказать только к концу нашей прогулки», — улыбнулся я. «Я так понимаю, ты хочешь посоветоваться о чем-то?» «Да, я же в эту Ниццу ездила, а там настоящий проходной двор из тех, кто может быть интересен нашему комитету. Я аж с тремя познакомилась». «Так в чем вопрос?» «Познакомилась с совершенно новыми людьми, ничем им не обязана. Думаю, можешь смело рассказывать КГБ о том, о чем с ними общалась». «Да не совсем так. Двое, бельгиец и немец, действительно, совершенно чужие для меня люди. А вот третий, из ливанской разведки, оказался близким другом Фердауса. Так что я по поводу него как раз и в сомнениях. Не могут ли у Фердауса возникнуть проблемы, если я про него тоже в комитете расскажу?» «Так, ну давай порассуждаем», – начал размышлять я вслух. «А он хоть что-то ценное рассказал, что КГБ может быть интересно?» Диана немного подумала, а потом помотала головой. «Нет, он в принципе помалкивал, даже когда немец и бельгиец вовсю болтали про армию и СССР, разговаривал сугубо на отвлеченные темы. И вообще, он какой-то несерьезный что ли, все время дурачится, веселится. Вот что значит настоящий разведчик, уважаю», — усмехнулся я. «Он так и должен себя вести, чтоб подозрений не вызывать. Кто подумает, что молодой повеса серьезными делами заниматься может?» «Ну да», — согласилась Диана. «Я тоже решила, что он либо актер отличный, либо же просто блатной, и его на эту должность семья пристроила. Тоже вариант», — кивнул я, «но я бы все же рассматривал в первую очередь самый неприятный сценарий, так надежнее». «И, кстати, а как ты узнала, что он разведчик?» «Фердаус рассказал?» «Да, он мне тихонько шепнул об этом в тот же день, как познакомились с Халимом», — подтвердила Диана сосредоточенно. «А Фердаус очень доверяет сестренке», — порадовался я, сумела она себя поставить. «Все же семья восточная, традиции отношения к женщинам у них своеобразные, а Диана их сломить сумела за довольно короткое время. И муж все рассказывает, и тест в бизнес вовлек как полноправного партнера. Далеко пойдет она такими темпами. Молодец. Понятно. Ну, значит, будем исходить из той информации, что имеем на данный момент», — продолжил я. «Раз он ничего ценного не рассказал, то и оснований серьезных рассказывать в комитете о нем для тебя нет. Это во-первых. А во-вторых, ты правильно сомневалась, это может повлечь проблемы. Раз это близкий друг Фердауса, то они могут заподозрить, что твой муж тоже связан как-то с ливанской разведкой. Еще начнут за ним следить, или от тебя этого потребуют. Ну и в-третьих, я всерьез опасаюсь, что это по тебе самой ударить может. Представь, расскажешь ты о ливанце, выйдет КГБ на него каким-то образом, и начнет он складывать 2 и 2 и вспоминать, с кем общался в последнее время. Как думаешь, насколько быстро вспомнит о жене своего друга, которая, какое совпадение, из Советского Союза родом? И как только он к этим выводам придет, ты окажешься в серьезной опасности». «Поняла», — с мрачным видом согласилась Диана. «В принципе, у меня похожие мысли были, но потом я решила, что будет совсем не лишним с тобой посоветоваться, а то мало ли что не учла, как с той запиской от террористов. А подскажи мне тогда также, что мне сказать моему куратору в КГБ, если она меня спросит, почему я так запоздала с отчетом? Так-то у нас с ней договоренность, что я едва прилетаю из-за границы, как тут же ей звоню. Вот это вообще легко. Скажи, что ужасно простудилась в дороге, температуру подхватила, и тебе было нужно несколько дней, чтобы в себя прийти. Не идти же заражать ее, в конце концов, правильно, ясно. Да, пойдет, наверное. Надо только будет нос натереть чем-нибудь, чтобы красный казался, словно еще не выздоровела, да кашлянуть пару раз. Кстати, получилось что-нибудь сделать с нейтрализацией явки революционеров в Колумбии? Спросил Диану, потому что мне было действительно интересно. В Колумбии? Переспросила она, явно думая о другом, а потом тут же радостно кивнула. Да, там все хорошо получилось. Я смоталась в Швейцарию, открыла там фирму. Дней через 5, когда я им позвонила, мне сказали, что все мои поручения полностью выполнены. Теперь у меня есть квартира в Колумбии, представляешь? Причем обошлась она мне всего в $1200. Как я и велела, прежнего съемщика, связанного с теми террористами, выкинули на улицу, и пообещали мне, что достаточно скоро через местное колумбийское агентство найдут нового жильца, который будет исправно платить мне арендную плату. Отлично, я облегченно вздохнул. Теперь этот вопрос точно можно считать решенным. Это хорошо, ты еще самого главного не знаешь. Восторженно воскликнула Диана. Хаем, я немного напрягся. Есть что-то важнее того, что уже было сказано. Это что там в жизни моей сестры творится, спрашивается. Я с парашютом прыгнула, сообщила Диана, чуть ли не подпрыгивая. А во, ничего себе, поразился я. Да, представляешь, Халим, ну тот самый из разведки ливанской, вместе со своим приятелем мне на день рождения прыжок с парашютом подарили. Было так здорово, и нисколечки не страшно, начала рассказывать Диана. А еще мне сертификат дали красивый после прыжка. Тимуру покажу, как увидимся, он точно упадет. Я теперь тоже десантник, или десантница, как правильно. Хочешь сказать, десантница, ухмыльнулся я, что тебе ливанская разведка обучение прыжкам с парашютом профинансировала. А это сильно. Ага, кивнула Диана. Но лучше бы об этом никому и никогда не узнать. Это точно, согласился я, улыбнувшись. Колумбия. Капитан КГБ Караваев Николай Семенович уже второй год успешно изображал предпринимателя в Венесуэле. В этой стране было достаточно просто сделать абсолютно настоящие документы, просто дав несколько сотен долларов клерку в какой-нибудь провинции, а после этого нужно было просто переехать в другую часть страны, где он никогда не наткнется ни на одного из жителей села, в котором якобы родился и вырос. Задание у него было достаточно непростое – прожить пару лет в Венесуэле, став там абсолютно своим среди местных бизнесменов и политиков, а затем переехать на постоянное место жительства в США, получить в Штатах грин-карт, а потом и гражданство. После этого наладить активную работу с революционерами всех мастей в Латинской Америке с территории США. Выходец из Латинской Америки, с точки зрения его руководства, не будет вызывать каких-то подозрений, если будет активно взаимодействовать с латиноамериканцами, уже постоянно проживая в Штатах. Так что его многочисленные поездки по Латинской Америке не будут вызывать каких-то вопросов у ЦРУ или ФБР. И в свою очередь, его статус в начале резидента, а потом и гражданина США не будет вызывать подозрения о его возможных связях с местными революционерами в различных службах безопасности латиноамериканских стран. Ну а пока что, помимо вливания в венесуэльское бизнес-сообщество, он выполнял некоторые поручения из Центра по связям с венесуэльскими и колумбийскими революционерами. Правда, каждый раз он сильно нервничал, опасаясь, что столкнется с завербованным американцами или местными спецслужбами-агентами. Первое еще куда ни шло, его просто отправят в тюрьму. А вот если его схватят местные спецслужбы, что в Венесуэле, что в Колумбии, то все может закончиться для него весьма печально, пытками и последующим убийством. Что венесуэльские, что колумбийские спецслужбы абсолютно не стеснялись никакими рамками закона, и убивали всех, кого подозревали в симпатиях к коммунистам, сотнями. Очередное поручение из центра требовало установления связи с революционной группой в одной из провинций Колумбии поблизости с границей Венесуэлы, входящей в революционные вооруженные силы Колумбии, армию народа. Это очень крупная революционная группировка, и довольно опасная. Получив задание, он сразу же взял карту и навел справки у знакомых бизнесменов об этой провинции, потому что раньше в ней ему бывать не приходилось. Ему сообщили, что это очень неразвитая провинция, и даже просто путешествовать по ней в нынешние времена очень опасно. Эта информация ему, конечно, никакого оптимизма не добавила. Сама Венесуэла-то жила не так и богато, основные деньги здесь были сосредоточены в руках белых, которые жили в отдельных районах. Но когда он въехал в Колумбию, там вообще все оказалось чрезвычайно печально. Ужасные дороги, многочисленные фавелы, нищета и беднота вокруг. По указанному в сообщении из КГБ адресу он прибыл в начале 7 вечера, специально в расчете на то, что если связанный революционеров работает, то уже должен вернуться с работы домой. Он вежливо постучал в дверь квартиры номер 47, но никакого отклика не получил. Тогда он постучал уже погромче. Снова никто не отреагировал, но производимый им шум привлек внимание старушки в одной из соседних квартир. «Вы к кому, сеньор?» – спросила она, выйдя из квартиры на лестничную площадку и подслеповато щурясь. «Мне сказали, что здесь живет сеньор Рамирес. У меня есть к нему деловое предложение», – вежливо сказал капитан. «Он здесь жил только до середины августа. Потом его попросили съехать. Очень жаль, он не оставил вам другого адреса?» «Нет, он вообще был очень нелюдим». Николай Семенович покидал убогое здание в прекрасном настроении. Его вовсе не волновало, что он не смог встретиться с этим Рамиресом. Были, конечно, в Колумбии настоящие революционеры и было их много, но количество агентов спецслужб тоже зашкаливало. Так что, возможно, сегодня, не встретив этого Рамиреса, он вытащил свой счастливый билет. Кто его знает, на кого он на самом деле работает. Из Москвы так точно невозможно понять, кто он такой, запросто могли его подставить под удар, отправив на эту встречу. Москва. После разговора проводил Диану к ее Волге. Обнялись на прощание, и она уехала. Так, а ведь завтра снова встречаемся, и у нее день рождения. А подарка-то у меня и нет. Как нет подарка и для Петра. Кажется, пора звонить моему антиквару. Набрал номер, и трубку сняли уже на второй гудок. Илья Павлович, это Павел Ивлев. Павел, как раз недавно о вас вспоминал. Как ваши дела? Спасибо, все прекрасно. Можно ли к вам подъехать в ближайшее время? Завтра празднуем 2 дня рождения, а мне подарить нечего. Конечно, Павел, что за вопрос? Приезжайте хоть прямо сейчас, что-нибудь обязательно для вас найдем. Прекрасно, через час у вас буду. Забежал домой, взять денег и ключи от машины и гаража. В гараже проверил колеса. Нормально, за время поездки не сдулись. Так, расскажите-ка мне, Павел, кому именно нужны подарки? Сразу же озадачил меня Некредин, после того, как поздоровался и пожал мне руку. Девушка, 19 лет, блондинка и офицер армии, 27 лет. Хаем, задумчиво сказал антиквар, разброс по запросам, конечно, большой, но так даже интереснее. Начну сразу с капитана, потому что мне недавно принесли одну очень интересную вещь. Сейчас, минуточку, куда же я его положил? Завертел головой в разные стороны антиквар, а, вспомнил. Он нырнул в глубокий одежный шкаф, и спустя пару секунд появился оттуда, радуясь, что нашел то, что хотел. Вот, пожалуйста, морской офицерский кортик 19 века. Обратите внимание, лезвие 4-гранное. Я с интересом повертел в руках кортик. Ножны оказались почти целиком из латуни. Рукоятка была достаточно простой, белой. Вытащил кортик из ножен. Лезвие действительно оказалось 4-гранным. Да еще на части клинка были различные узоры. Кортик рядом с ножнами смотрелся гораздо интереснее. Отменная сталь, сами понимаете, изделие для офицерского корпуса. Сказал антиквар с такой гордостью, как будто сам ковал этот клинок. «Почем просите?» «150 рублей», я хмыкнул. «Месячная зарплата инженера, как бы дороговато, конечно, будет, для подарка на день рождения, да еще и не на юбилей. А с другой стороны, Петр же не узнает, почем он мне достался, а такой подарок ему наверняка понравится. Раз пошел в армию служить, значит, любит клинки, иначе и представить себе не могу. Да мне и самому кортик понравился, если честно. Другое дело, что... Когда военный собирает такую коллекцию, это одно дело, к этому снисходительно отнесутся. А вот гражданскому холодное оружие иметь в квартире ни к чему. Ладно, не буду жадничать, куплю уже Петру этот кортик, годится, сказал я. Так, а что по девушке посоветуете? Так, антиквар снова активно завертел головой. Я как раз недавно отбирал различные вещички, пройдемте в другую комнату. Вот здесь у меня 5 шкатулок 19 века, и еще кое-чего имеется». Он указал жестом на две палки в открытом шкафу. Я немедленно приступил к изучению. Вначале мой взгляд упал на шкатулки. Тут было на что посмотреть. Почти уже остановился на одной из них, латунной, с очень изящными узорами по всей поверхности, как вдруг заприметил кое-что более интересное в глубине палки. Осторожно вытащил на свет, и вещица тут же заиграла бликами. Это редкая вещица из викторианской Великобритании, тут же сообщил мне Илья Павлович, из перламутрового стекла, между прочим, конфетница. Почем? 130 рублей. Годится, одобрил я. Очень мне оттенки этого перламутрового стекла понравились. Значит, и Диане наверняка тоже зайдет. Антиквар был мной очень доволен, чуть ли руки не потирал от удовольствия. А как по поводу монет? Будете смотреть в этот раз? Напомнил он мне. Буду. Что у вас появилось новенького? Есть золотые французские луидоры великолепного качества, сказал он мне. Луидоры? Как они в Советский Союз-то забрели? Удивился я. В СССР? Конечно, вряд ли, задумчиво сказал Илья Павлович. Думаю, они попали в свое время в Российскую империю. Коллекционировал какой-нибудь аристократ, небось. А тогда, у нас эта вещь редкая. Золото, опять же, всегда в цене будет. Ну, уговаривать меня ему не пришлось. Я и так бы взял. Не хочу оказаться среди тех бедолаг, которые при распаде Советского Союза останутся с пустыми бумажками на руках. А антиквариат, настоящий который, а не всякое ненужное никому старье, он имеет тенденцию только к удорожанию. За предложенные 5 луидоров выложил все оставшиеся наличные. Красивые монетки оказались, и увесистые. Так что и глаз ласкают, и в руках приятно подержать. Москва, квартира Ивлевых. Вечером неожиданно зазвонил телефон. Сняв трубку, услышал голос Марата. «О, здорово, Пашка!» Обрадовался он. «А я звоню узнать, может вы приехали уже из отпусков?» «Привет!» «Да, угадал, недавно вернулись», подтвердил я обрадованно. «Как отдохнули?» Поинтересовался Марат. «По-разному, долго рассказывать», рассмеялся я. «А вы как в Карелию съездили?» «Тоже по-разному», хохотнул в ответ мой тренер. «Да и не совсем в Карелию, вернее даже, совсем не в Карелию. Вот сейчас вообще интересно стало», сказал я с улыбкой. «Ну, надо, думаю, собраться. История длинная, заодно посидим», предложил Марат. «Давно не виделись, и с сестренкой и отцом пообщаюсь, племянников пообнимаю. Так вообще не проблема», предложил я. «Мы завтра всем табором в Коростово едем. Праздновать будем все подряд, что за август накопилось. Давай присоединяйся. Там природа, банька, отличная компания». «Да с удовольствием», тут же обрадовался Марат. «Так же точно лучше, чем в общежитии сидеть». «Ну вот и договорились», подтвердил я. «Мы завтра утром рано стартуем все. Может, привезти что-то надо, или кого-нибудь? Я же за рулем», предложил Марат деловито. «А знаешь, отличное предложение», обрадованно кивнул я, подумав пару мгновений. «Можешь сестру мою с мужем и детьми привезти, чтоб им по электричкам не прыгать?» «Конечно, диктуй адрес», охотно согласился Марат. «Я им тогда в общежитии позвоню сейчас, передам, чтоб в 8 утра готовы были», предложил я, заметано. «Буду там к этому времени». Договорившись обо всем с Маратом и поболтав еще пару минут, передал трубку Гале, предупредив, что брат ее завтра к нам в деревню приедет. Жена радостно кивнула. Мой расчет на то, что, услышав, что завтра увидит Марата, Галя не станет с ним долго сейчас говорить, оправдался. Так что буквально через 10 минут телефон был свободен, и я набрал общежитие Инны. Продиктовал нужную информацию на вахте, которую надо было передать им. Думаю, очень довольны будут, что на машине поедут в деревню и вещи и детей на себе не потащат. Глава 18. Москва. Всего день в Москве пробыл, а воспоминания о Паланге сразу потускнели, хотя какого-то негативного осадка и не осталось после поездки. Да, из-за дождливой погоды на море отдохнуть особенно не получилось, но компания у нас там все же подобралась в целом неплохая, это надо признать. А уж в преферанс я наигрался на год вперед. Поздно вечером в дверь тихонько постучали. Решил, что эта Эльвира опять пришла, она обычно именно так тихонько стучит, чтобы малышей не разбудить, но когда отворил дверь, за ней оказались Гриша и Радька. «Привет, привет», — радостно сказал я, впуская их внутрь. «Дом слухами полнится, что вы с отдыха вернулись», — сказал Гриша, крепко пожимая мне руку. «Все верно, а вы как сами? Ну про меня ты знаешь, какой тут отдых», — развел руками Гриша. «А Радька неплохо так время провел в деревне, да, сын, «Точняк», — коротко подтвердил тот. «Ну, теперь я понимаю, почему моя бабушка твоего сына мне рекомендует как образец настоящего отдыха». Засмеялся я, приглядевшись к пацану. Еще немного и можно было бы в фильмах про африканцев без грима сниматься. Радька, действительно, загорел знатно. Небось все лето в деревне в одних шортах бегал. «Ну что, ты там коров-то погонял хворостиной?» — спросил очень гордого моими словами про его загар парня. «Да не было смысла их гонять», — махнул рукой Радька. «Они смирные, и глаза у них добрые, а еще они любопытные. Представляешь, одна корова все время подходила, если спать кто-то из нас ложился. Задремлешь в тенечке, потом просыпаешься, открываешь глаза, а она мордой прямо над тобой нависает и смотрит внимательно. Я первый раз чуть не обделался со страху, потом уже привык. А одна такая злая корова была, бодучая, но к ней с хворостиной лучше не идти, если дерева нет поблизости, на которое можно быстро взобраться. Даже так, надо же, какие страсти при пастьбе коров бывают», — покачал я головой, слушая пацана, с упоением рассказывающего о своем летнем деревенском досуге. «Вот кто впечатлений набрался. Надо посидеть как-нибудь, новостями обменяться», — сказал Гриша. «Так давайте с нами завтра в деревню, мы там пару день рождения отмечать будем», — предложил я. «Нет, в деревню не получится. Надо Радьку к школе готовить, тетрадки всякие там покупать по списку и все такое. К парикмахеру его отвезти, а то зарос так, что глаз почти не видно. Ну, давай тогда как-нибудь просто вечером посидим в городе», — предложил я, и на этом и договорились. Берлин, Штази. Майор Баума нанес визит к полковнику Хоффману Рихтеру, чтобы согласовать очередную стадию операции по Павлу Ивлеву, студенту МГУ и сотруднику Кремля, на которого обратил внимание его агент в июле. Предварительное одобрение от Рихтера у него было, но в его интересах было посвятить начальника в нынешнее состояние дел. Пришлось напомнить полковнику, про кого он говорит. «За месяц много чего произошло. А, вспомнил, вспомнил». Наконец замахал руками полковник. «Это было почти в начале того сумасшедшего по загруженности фестиваля, когда я почти не спал. Не мудрено, что из головы вылетело. Так, мы договаривались, что ты подберешь подходящую студентку из наших, что учится в МГУ, чтобы она соблазнила этого парня. Как, кстати, ты назвал эту операцию?» «Операция «Мотылек», герр полковник», — сказал Бауман. «И что касается студентки, то пришлось немного изменить первоначальный план. Из тех, что уже учатся, не удалось подобрать годного для этих целей агента. Одна из подходящих студенток задействована по другому фигуранту, другая уже помолвлена с нашим же студентом. Приказать делать то, что обрушит ее личные отношения, нам ни к чему. Можно вызвать у нее ненависть к нам со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я нашел подходящую девушку из тех, что будут учиться на первом курсе экономического факультета в этом году. Луиза Буртхарт, активистка Союза свободной немецкой молодежи, к нам привела ее тетя, наша сотрудница на пенсии. Красивая и умная девушка, и с полным пониманием отнеслась к той задаче, что мы перед ней поставили. Сказала, что ради Родины готова на все. Пусть по приезду сразу придет в наше посольство, пообщается с нашим резидентом. Она уже выехала в Москву, и я дал ей такие инструкции», — кивнул Бауман. «Ну что же, майор, вы планировали эту операцию, вам и карты в руки», — развел руками полковник. «Информируйте меня периодически о ходе реализации операции «Мотылек». Да, герр полковник. Москва, Лубянка». Майор Румянцев выходил из отпуска с очень нехорошими предчувствиями. Уж больно специфические вопросы про Ивлева ему задавал приехавший к нему в Ленинград майор Корольков. Каждый день во время отпуска он только и думал об этом. Но в этот раз чутье подвело. Впрочем, мог бы и сам догадаться, что вокруг Ивлева всегда происходит черти что, но пока что ни разу это плохо на нем не отражалось. Так что, придя в первый день на работу, он обнаружил, что тут прямо-таки лубочная картинка, а не те ужасы, что он себе уже вообразил. Во-первых, настроение у коллег было радужным, ведь Третьякова сняли. Как ему рассказали, одно время ходили упорные слухи, что и вообще выкинут из комитета на пенсию. Но нет, говно не тонет, с сожалением покачал головой Старлей Глеб Соловьев. Но то, что не только с нашего отдела ушел, но и с управления, это уже огромный плюс. Он же тупой, как пробка. И вроде как нехорошо так говорить про старшего офицера, но в этом отношении никто упреков Старлею не делал, в связи с полным единодушием по этому вопросу в коллективе, а майор Артамонова и вовсе сказала в адрес Третьякова кое-что нецензурное. Второй очень хорошей новостью стало то, что уже и новый начальник появился вместо Третьякова, и вполне вменяемый, подполковник Кутенко Глеб Петрович. Румянцев помимо этого еще и неплохо его знал по совместной операции, которую они проводили 3 года назад. Его тогда прикомандировали к отделу, в котором тот был замом, и они неплохо в тот раз познакомились. И это было тоже очень хорошо, потому что открывало перед Румянцевым определенные карьерные перспективы. Кутенко еще не успел выбрать себе зама, и Олег Петрович тешил себя мыслью, что, возможно, он дожидался его выхода из отпуска. Стать замом в отделе было бы очень неплохо. Ведь тогда, когда однажды Кутенко пойдет на повышение, у него будет хороший шанс занять его место. Тем более, что должность зама, подполковничья, это повышенный шанс стать подполковником пораньше. Третья хорошая новость, с Ивлевым, вроде бы, уже никаких проблем не было. Соловьев рассказал ему, какие комбинации Третьяков тут выстраивал вокруг Павла, и Румянцев долго качал изумленно головой. Вот же упертый сукин сын этот полковник, попер буром на человека, который в Кремле работает. В принципе, и логично вышло, что доигрался. Но блин, Ивлев, наверное, злой будет, когда с ним в следующий раз придется встречаться. Вряд ли он спокойно отреагировал на то, что его из НИИ «Силикатов» выперли по приказу Третьякова. Соловьев, конечно, не знал, что и как там вышло с махинациями Третьякова. Его командировали очень удачно для него из Москвы в самый разгар событий, но Румянцев определенные догадки по этому поводу и сам имел. Похоже, все эти инсинуации Третьякова по поводу Ивлева каким-то образом достигли ушей Вавилова, а тот за Ивлева горой. Вон, даже велел его прослушивать, в надежде получить какую-то дополнительную полезную информацию. Так что, вполне возможно, что, открыв охоту за Ивлевым, Третьяков сам себе яму вырыл. Правда, как довольно быстро узнал Румянцев, прослушку ту уже сняли. Ну и ладно, осточертело уже читать всю эту ерунду, что бабы у Ивлева на квартире обсуждали, как будто у него самого дома этого мало, когда к жене подруги приходит. Олег Петрович поговорил и с майором Муравьевым. Тот рассказал, что лично по приказу Вавилова для его подопечного дачу выбирал, в компенсацию за проблемы с полковником Третьяковым. «Эх, жаль, что меня в городе не было, можно было бы и без этого обойтись», — покачал Румянцев головой. «Как это?» — удивился Муравьев. «Да должок у Ивлева есть перед нами, который вполне можно было с него стребовать. Можно было и без дачи обойтись, просто долг бы ему списал, чтобы он закрыл глаза на эту выходку Третьякова. Какой конкретно долг есть у Ивлева перед комитетом, Муравьев не стал спрашивать, да и Румянцев сам бы не рассказал, если бы тот спросил. Некоторые вещи по поводу своих агентов разбалтывать даже тем, кто тебя замещал в общении с ними, пока ты был в отпуске, не стоит. А ведь Ивлев тогда просил за задержанного музыканта, и Румянцев пошел ему навстречу. С другой стороны, долг остался, и еще ему может пригодиться, когда на Ивлева нужно будет надавить. Румянцев даже подумал, не позвонить ли Павлу, расспросить, как лето прошло. Но потом решил, что лучше дождется, когда Вавилов из отпуска выйдет, и, наверное, сразу велит Ивлеву провести какую-нибудь очередную лекцию. Тогда с ним и пересечется. Ну а пока что лучше взяться за те дела, которые позволят ему прямо сейчас произвести хорошее впечатление на нового начальника. А вдруг повезет, и он действительно предложит ему стать своим заместителем. Московская область, Коростово. Когда утром, наконец, добрались до деревни, выдохнул с облегчением. Дорога в этот раз получилась нервная. Наших мальчишек неожиданно укачало. Пришлось несколько раз делать остановки, гулять на свежем воздухе. В машине Ахмада вообще был концерт. Ренат оказался ни секунды не путешественник. Я думал, что он, как все приличные младенцы, будет сопеть в две дырочки, едва машина с места тронется. «Куда там?» – орал всю дорогу. Ничего не помогало. «Вы, может, езжайте уже вперед, быстрее на месте будете», – предложил я им во время очередной нашей санитарной остановки. «А то у нас парни сегодня тоже бастуют, сами видите. Чувствую, не раз еще гулять будем вдоль обочины». «Да нет, наоборот», – махнула рукой бабушка. «Мы с удовольствием погуляем немного, подышим». Ренат кричать перестает, только когда машина останавливается. Хоть передохнем немного, от рева его голова трещит. «Голосистый парень, моя порода», — усмехнулся Ахмат. «Петь хорошо будет, как вырастет. Главное не оглохнуть нам до этого, чтоб хоть послушать», — хмыкнула скептически Эльвира. Аполлинария в это время сидела в машине с открытой дверцей и тоже отдыхала, пока Ренат дал им передышку. Так и продолжали ехать вместе, периодически останавливаясь. Где-то на третьей примерно вынужденной остановке нас догнали Эльхаджи. Удивленно вышли оба из машины, припарковавшись за нами. Услышав, в чем дело, сочувственно потрепали мальчишек по головам. Попросили их поехать вперед, предупредить Никифоровну и дедов о задержке. «И скажи Никифоровне отвару заварить побольше из мяты с ромашкой», — попросила бабушка Диану. «Детям всем троим подойдет. Искупаем сразу, чтоб успокоились, а старшим и попить немного можно». Эльхаджи укатили, заверив, что все сделают. А мы остались на дороге гулять. Когда остановились в следующий раз, за нами неожиданно припарковался у обочины незнакомый жигуленок. «Кого это там наши прогулки заинтересовали?» — вопросительно наблюдал я за незнакомой машиной. К моему изумлению, из жигуленка выскочила Инна. Следом и Марат подтянулся. «Здорово!» — протянул я ему руку. «Привет, сестренка!» — поприветствовал Инну. «Что у вас случилось?» — поинтересовалась сразу сестра, включив доктора. «Укачала?» «Да, гуляем», — кивнул в ответ. «Ничего страшного, просто едем с остановками». «Понятно», — кивнула Инна. «Надо будет понаблюдать за ними, может, приболели. Раньше не укачивало ведь их?» «Нет», — покачал я головой. «Ну, пока рано делать выводы», — подвела итог с деловым видом сестра. «Мало данных. Возможно также, что вестибулярный аппарат просто развивается. Поберечься надо, не ездить пока никуда с детьми, чтоб стабилизировались». «Будем разбираться», — кивнул я, мысленно согласившись с частью про мало данных. «Мы тогда вперед лучше поедем», — сказала Инна, встревоженно обернувшись к машине. «А то если мой Сашка состояние ваших мальчишек заметит, цепная реакция начнется. Тоже будем останавливаться дальше всю дорогу». «Тогда действительно поехали лучше. На месте потом поболтаем», — тут же подхватился Марат. «Ты же не против?» — уточнил он у меня. «Не против. Езжайте, конечно», — усмехнулся в ответ. «Но когда приедем, я хочу знать всю историю в подробностях», — добавил я, многозначительно взглянув на «Жигуль». Марат улыбнулся во все 32 зуба, кивнул и шустро пошел к машине вместе с Инной. Перепугался небось, что Инкин малый ему новую машину испачкает, от наших заразившись, догадался я. «Вон как спешит», — моим только рукой помахал. В общем, когда мы подъехали к дому, там уже были все. Оказалось, что отец с Кирой и детьми тоже успели где-то в дороге нас опередить, не заметив. Никифоровна с Кирой тут же бросились помогать маме с бабушкой и Галией с няней с детьми. Потащили их купать и отпаивать после тяжелой дороги. А мы с Ахмадом прошли в дом, поздоровались со всеми и упали на диван, облегченно откинувшись на спинку и вытянув ноги. «Ну и отдых, приехать не успели, а я уже устал», — мелькнула в голове мысль. Апатию и усталость стряхнул с себя быстро. В деревне все-таки воздух особый. Минут через 10 уже подхватился, с Тузиком поздоровался, поиграл немного, Трофиму подсобил с бани, а потом одно за другое и уже затянула бытовая суета и общение с родными. С легким ошеломлением, иногда переходящим в офигевание, занимался делами и наблюдал за близкими. Колхоз у нас, конечно, получился знатный. Если знать всю подноготную, то даже не верится слегка, когда смотришь. Поля с Кирой вместе Рената тетешкают, а Тарас бабушке помогает одеяло какие-то вытряхивать, и она его даже убить не пытается. Инна с Дианой листают вместе один из привезенных мной из Берлина модных журналов и оживленно что-то обсуждают. И все это спокойно, без ссор, упреков, взглядов ненавидящих. Иногда промелькнет что-то мимолетное, шутка какая или замечание, но это все мелочи. Как вспомню, что еще недавно в Святославле творилось, так не верится. Целебный воздух столицы, не иначе. Подмигнул Галия, которая как раз вышла из дома и с Маратом болтать пристроилась. Присоединился к ним с удовольствием. Мальчишки наши после купания спать завалились, отвара напившись. Вроде им полегче стало, по словам Гали. Валентина Никаноровна с ними осталась. Сказала, что тоже приляжет передохнуть, а меня к вам отправила, — отчиталась жена. «Правильно, отдыхай», — одобрил я. «С братом пообщайся. Я тоже с удовольствием его послушаю. Жалко, что папа не смог приехать с Анной», — вздохнула жена. «Канни сын с семьей в гости сегодня придет. Они остались, конечно, раз такое дело», — пояснила она Марату. «Ничего, мы с отцом теперь часто видеться будем». «Отпуска закончились», — отмахнулся тот. «Ты давай с темы не соскакивай», — ткнул я тренера в плечо. «Поясни мне, где и в какой момент твой чистокровный немец на дорогах Карелии в детище отечественного автопрома эволюционировал? Мне тоже это интересно», — хихикнула Галия. «Я так удивилась, увидев тебя с другой машиной. Одолжил, что ли, у кого-то? Твоя сломалась?» «Да нет, поменялся просто», — помотал головой Марат. «И он поведал нам историю их большого похода и как встретили компанию калининских туристов. Ну, короче, такой настойчивый оказался этот Иван. Дожал меня таки. Так ему мой Вартбург глянулся, и доплату солидную дал. 2000 аж», — завершил свой рассказ Марат. «Я решил, что не так уж мне принципиально та машина. И Жигуль у него совсем новый, отличный просто. А деньги нам очень нужны. Квартиру же строить, сам понимаешь. Главное, что ты доволен», — улыбнулся я. «Доволен же, не нарадуюсь», — горячо подтвердил Марат. «Мужикам на работе уже показал. Одобрили и сказали, что запчасти легко всегда найду на такую». «Ну, вот это точно», — согласился я. «Но туристы, уж извини, вы оказались те еще. Это же надо. Я думал, они по неизведанным просторам колесят, а оказалось, что даже из соседней области не выехали. Если честно, я так рад, что не выехали», — немного смущенно признался Марат. «Боюсь, никуда бы мы не доехали в итоге. Прав ты был тогда, когда предупреждал. Недооценили сложность задачи и состав участников. Ничего, это отличный опыт. Проверка боем, так сказать. Зато теперь знаете, кто чего стоит, и кто что из себя представляет. Очень полезная информация. Как у Высоцкого в песне «Парня в горы тени, рискни». Ага, усмехнулся Марат. Только мы, получается, девчонок потянули. Глава 19. Коростова. Понятное дело, нас с Галией много раз спрашивали про поездку в Палангу. А когда эту тему исчерпали, подняли вопрос с моей новой дачей. «Баловство это, Паша», — покачала головой Никифоровна. «Хочешь с землей возиться, сюда приезжай. Мы уж тебе всяко кусок земли выделим, чтобы копаться в ней мог». Да предложили просто, как было не взять. Пожал плечами я, вовсе не собираясь спорить. Участок большой, да еще прямо у водохранилища. Да еще по факту природоохранная полоса тоже моей будет, на ней никому нельзя строиться. Участок в результате вообще огромный получится. Кто же откажется? Прав Паша, не ругай его, Никифоровна. Неожиданно одобрила Эльвира. Не видишь, что ли, что он хозяйственный? Такие вещи поощрять надо, а не ругать. Тем более он землю берет вовсе не для того, чтобы на ней лучок выращивать да картошку. Он туда приезжать отдыхать будет, некогда ему кверху задом в огороде торчать. Да, точно не до того, чтобы сорняки выпалывать, согласился я, довольный поддержкой. Сад посажу, кусты ягодные. Так сад, Паш, тоже ухода требует, не могла никак угомониться Никифоровна. Странно, обычно она больше помалкивает. Что-то ее с этой моей дачей задело за живое. Скинув детей на руки бабушек, Инна утащила Петра погулять по деревне, благо погода была хорошей. «И что, Петя, мы так и будем сонной жизнью жить, пока у некоторых всего все больше и больше?» — спросила она мужа язвительно. «А чем ты?» — встревожился муж. «Ну вон посмотри, Паша уже и дачу получил, да еще и в козырном месте у водохранилища. А ты чего? Так у нас и машины нет. Что ты, туда будешь на электричках ездить с маленькими детьми на руках, или в коляске мотоцикла?» «Спасибо, что сам напомнил, что у Паши машина есть, а у нас нет», — язвительно сказала Инна. «Все равно нам дача нужна. Пока хоть деревья посадить, пусть хоть немного вырастут к тому времени, как очередь на машину подойдет. Когда это еще будет?» — пожал плечами Петр. «Тем более не забывай, что у нас еще и денег на эту машину нет, и не будет, если мы будем тратиться на поездки на дачу и все эти фруктовые деревья. Они, знаешь ли, не бесплатные. Ну и про взносы в кооперативе не забывай. Воду проложить, дорогу подсыпать, провода протянуть. Бухгалтер кооперативный только и будут ходить за тобой по пятам. Дай, дай, дай. Все с тобой ясно», — махнула рукой Инна. «Не хочешь сам этим заниматься, я брата попрошу». И вырвав свою руку из его, умчалась обратно к дому. Петр, покачав головой, неспешно пошел за ней. Вот же неугомонная, как втемяшится что в голову, не унять. Мы с мужиками мясо нарезали на шашлык. Тарас с утра съездил на рынок и привез 4 килограмма. Не самый лучший кусок свинины выбрал, я бы сказал, но мало ли не было ничего лучше. «Как мариновать будем?» – спросил Трофим. «В минералку на 40 минут, и сразу и жарить. Как раз угли подоспеют», – сказал я. «А минералка у нас есть?» – спросил Тарас. «Есть, боржоми, я привез», – ответил я. «Боржоми жалко, я много привез, ничего страшного. Тут ко мне неожиданно, как тигр из кустов нападает на людей», – выскочила откуда-то Инна. «Паш, пойдем, поговорить надо», – сказала она. «Ты иди, чего тут резать-то осталось?» «Плевое дело», — сказал Трофим, ополоснув руки под алюминиевым умывальником, пошел вслед за Инной. Что-то она явно задумала. «Паша, а в том кооперативе, где ты участок получил, нет еще участков дачных свободных?» Перешла сестра сразу к делу. Я аж мысленно вздрогнул. «Чего-чего, а сестру свою я в одном кооперативе видеть рядом не хотел. Она девушка доставучая. Мне эта дача нужна, чтобы на ней расслабляться, а не чтобы напрягаться. А расслабляться невозможно, выслушивая ее очередные претензии к жизни, не говоря уже о том, что КГБ больше не косячило в отношении меня, чтобы с них еще что-то требовать в компенсацию. И это очень хорошо, а то никаких нервов на комитет не напасешься. То устраивайся в НИИ силикатов, то увольняйся, то снова устраивайся. Никак невозможно, покачал я головой, мне и так два участка выдали. За третьим, если приду, никто не поймет. Да, точно, два участка. Зачем тебе два? Может, мне второй просто тогда отдашь? Рядом будем жить. Я не смогу приехать, ты мне огород польешь. Ты не сможешь, я тебе. Ну да, как же. Я даже догадываюсь, кто именно будет поливать соседский огород чаще, учитывая, что я свой заводить не планирую. Инна, я целенаправленно искал именно два участка рядом, не для того, чтобы один из них тут же отдать, сдерживая раздражение, ответил сестре. «Я сад фруктовый запланировал, а на 600-ках это не сад получится, а садик. Тем более, что я не могу понять, в чем у вас с Петром проблема свой участок получить. Он военный, а их очень хорошо дачными кооперативами обеспечивают. Наверняка, если спросит в своем институте, тут же подскажут, где можно участок получить. Да он не хочет просто. Денег жалеет на обустройство», — надула губы сестра, намекая, что на меня обижена. «Ну так вы тогда сначала договоритесь между собой, а потом уже, если он согласится, и о даче думайте», — пожал я плечами, не обращая внимания на ее обиды. «Тем более вам однозначно надо брать дачу в садовом кооперативе для военных». «Почему это?» — удивилась сестра. «Потому что Петру надо карьеру делать. На работе он с сослуживцами знакомится, это хорошо. Но еще и на даче друзей среди других военных заведет. Мало ли кто из них его опередит по карьере. Станет раньше большим начальником, и Петра к себе подтянет по дружбе. В любой профессии одно правило: чем больше у тебя друзей по профилю твоей деятельности, тем больше шансов карьеру сделать». «Подожди-ка», — оживилась сестра, и тут же закричала: «Петя, иди сюда». Перепуганно взлетели птицы с березы на обочине, а из окна высунулась голова бабушки. «Ну, Инка, ну что ты творишь? 20 минут твоего аглоеда укладывала». Противно заплакал Сашка. «Вот что значит не свой сын. От плача своих детей как-то так вот не кривишься». Сестра тут же утащила меня за руку подальше к обочине. Петр появился буквально через минуту с пустыми шампурами в руках. «Инна, ну что еще? Мне шампуры отмыть надо», — раздраженно сказал он. «Иди сюда, успеешь ты их отмыть. Паша тебе кое-что расскажет». «Ну, шанса уйти обратно от жены, отбрехавшись, у него и не было. Наивный, чего вообще огрызается?» — терпеливо повторил Петру все, что Инне рассказал про преимущество военного кооператива для карьеры. «Видишь, а я что говорила?» — сказала Инна. «В понедельник пойдешь к замполиту. Ты же у него заместитель в кооперативе гаражном, он тебе все как есть расскажет, а может и подскажет, как побыстрее участок получить. Попроси у него, чтобы рядом с каким-нибудь генералом дали». «Правда?» — тут уже мы оба с Петром скептически на Инну посмотрели. «Конечно, сразу же рядом с генералом. Осталось только одного из заместителей генерала уговорить свой участок для Петра освободить». Москва. Луиза Буркхарт была не только красивой, но и умной девушкой. Она внимательно слушала своих родителей, которые были членами СЕБК ГДР и достигли достаточно неплохого положения в своей стране. Отец был начальником отдела молодежи в горкоме Берлина, а мать руководила идеологической работой в Министерстве культуры. И отец, и мать постоянно ей твердили, что чем более активно она себя будет вести, тем выше будут ее шансы высоко подняться. И с удовлетворением хвалили ее, когда брала одно за другим поручения в Союзе свободной немецкой молодежи и с блеском их выполняла. Она и стенгазеты рисовала, и помогала пенсионерам вместе с друзьями, и даже полгода была в молодежной дружине по охране общественного порядка. Так что, когда она повзрослела, она с интересом выслушала предложение своей тети познакомить ее кое с кем из штази, чтобы начать помогать своей родине и на этой стезе. Ну и тетя гарантировала, что это обязательно поможет девушке сделать отличную карьеру. В семье все знали, что тетя работала в штази, так что это предложение не стало для Луизы чем-то, что ей могло не понравиться. Родная тетя там всю жизнь провела, и если рекомендует это сделать, то явно не желая зла любимой племяннице. Почему бы ей не показать себя и там, и не прогадала. Обычная поездка на учебу в Москву обернулась совсем для нее неожиданным, но очень романтичным шпионским поручением. Ей поручили соблазнить студента, который одновременно еще и работал в Кремле. К сексу, как и к обнаженному телу, Луиза относилась совершенно спокойно. Она с детства ходила на нудистские пляжи с родителями, а девственность потеряла еще в 16 лет с одноклассником. При этом вовсе не почувствовала, что что-то потеряла, напротив, поняла, какую власть секс дает ей над мужчинами. А это тоже полезно для того, чтобы делать карьеру. Так что Луиза имела большие ожидания от своей поездки в Москву. В столице СССР она была в первый раз. Приехала она на поезде вместе с другими студентами из ГДР. Их встретил представитель от МГУ на вокзале, низенький лысенький дядечка, который сразу повез их в общежитие. Луиза с интересом смотрела на солидные здания вокруг. Некоторые были очень похожи на те, что были в Берлине. Ей так и говорили ее родители, рассказывая, что в Москве любили привечать архитекторов со всего мира, в том числе и немецких. А когда они приехали в общежитие, началась суета. Заселиться, познакомиться с соседками, вместе с ними тут же отправиться по магазинам за всем, что понадобится в ближайшие дни. Коростова, решив, что достаточно отработал на ниве просвещения суматошной родственницы, вернулся к мужикам. Мясо уже томилось в боржоме, ожидая своего часа. Сглотнул слюну, представляя, как оно будет скворчать над углями. Поворошил березовые дрова в мангале, они были сухие, как порох, так что через полчаса уже и можно шашлычок жарить. Тут ко мне другая сестра подошла, Диана, и тоже за руку утащила подальше. «Паша, какие у тебя планы на завтра?» Думал жену с детьми отвезти новую дачу показать поутру, но теперь уже не уверен. Детей укачивало всю дорогу, а отсюда туда путь не близкий. Если то же самое начнется, когда поедем, то придется сразу домой ехать. Так что, наверное, здесь еще в воскресенье задержимся. «А чего с детьми? Здоровые вообще?» – спросила она. «Думаю, здоровые. В Паланге на пляж часто на машине ездили, ничего такого и близко не было. Грешу на московский воздух. Грязный он, все же, по сравнению с курортным. Ясно. Ну раз ты здесь будешь, то может быть, нам завтра в бане очередную лекцию по экономике прочитаешь? Из нашего обычного состава только Айши и нет, но она же и так из рыночной страны. Что она там не знает? Прочитаю, почему бы и нет, пожал я плечами. Мне бы хотелось понять, как лучше продавать чемоданы, много и дешево, или мало и дорого. Я усмехнулся. Молодец, Диана. Стала акционером чемоданного завода, и сразу в практическое русло переходит, компетенции нарабатывает. Почему бы и нет, сказал я. Больше меня никто за руку никуда не утаскивал. Пока жарили шашлык, в это время как раз женщины на столы, вытащенные во двор, выложили кучу еды из дома. Много было разных мясных нарезок, это Диана с Фердаусом привезли с собой. Салаты, само собой, до аж трех видов. Повезло нам с погодой в первый день осени. Обычно в это время в Москве уже гарантированно прохладно, но сегодня было под 20 градусов. И еще повезло, что тучки появились, когда за стол уселись. Солнце все же еще жаркое. Расселись по местам, только няня идти пока что за стол отказалась, караулила спящих детей. Что интересно, Тузик, несмотря на невероятный запах, идущий от шашлыков, тоже с ней в доме остался на охране. Это всех умилило. Начались тосты, поднимали бокалы и за Петра, и за Диану. Я тоже сказал несколько слов и подарил свои подарки. Петр был в восторге, получив кортик. Всегда такой хотел, еще в детстве. Ну, в этом я и не сомневался. Сам зачитывался в детстве книгой будущих адмиралов. Был от нее в полном восторге, Даже рисовать начал впервые именно под впечатлением от красивых рисунков всяких трирем и галер в ней. Еще и копировал корабли на тонкую бумагу, чтобы потом раскрашивать. Только Инна оказалась подарком недовольна. Теперь от детей только прятать. Ну, от детей и кухонные ножи надо прятать, пока неразумные еще, не выдержал и высказался Трофим. А подарок очень хороший. Конфетница моя викторианская Диане очень хорошо зашла. Цвет какой красивый. Обрадовалась она. Я не сразу сообразил про это, когда брал, но ты лучше из СССР за рубеж ее не вывози, посоветовал я. Почему? Да в силу возраста, ей же лет 100, она, возможно, является культурным достоянием, или как это называется, и запрещена к вывозу, развел руками я. Она мне просто по внешнему виду понравилась. Ну так правильно понравилась, она такая красивенькая, сказала Диана, поглаживая конфетницу рукой. Не буду я ее вывозить. Тем более, что мы вряд ли с Фердаусом навсегда из СССР уедем. Будет здесь у нас в квартире стоять. Правда, Фердаус, не думал еще об этом, дипломатично ответил тот. Ближе к вечеру и песни попели. Не мы одни, кстати. Суббота, многие в деревне отдыхали. Хорошо отдохнули, и расслабились тоже. С Дианой, Фердаусом и Маратом договорились заниматься в 9 утра. Стол уже был полностью готов. И выглядел очень солидно. Если зимой без отопления не покорежит от сырости, то здорово совсем будет. Вспомнил, что стулья так и не купил и не завез, со всей этой суетой в июле. Так что мои ученики сидели на лавках, как в 19 веке, а я расхаживал и читал свою лекцию по рыночной экономике. Диана попросила начать с темы про производство чемоданов. Конкретная тема, как лучше производить и продавать чемоданы на колесиках, много и дешево, или мало и дорого. Так вот, все зависит от прибыли и емкости рынка, то есть, от числа потенциальных покупателей. В данном случае фактор конкуренции не рассматриваем. Патенты у Торика по всему миру, и пока что они нас от конкуренции оберегают. И поскольку товар сейчас эксклюзивный, то высокая цена вполне логична. За редкий товар люди готовы платить много. Эта стратегия позволит собрать побольше денег на то, чтобы потом расширять производство. Считаю, что нынешняя стратегия – делать мало и продавать дорого, не отрицает использование в будущем и стратегии, продавать много и дешево. Отец Фердауса начал с нее вынужденно, потому что просто не было достаточно денег на огромный завод. Брать кредит он не пожелал, не зная, будут ли продажи, то есть выбрал менее рискованную стратегию, которая себя полностью оправдала. Кстати, она и правильная, позволяет снять сливки за эксклюзив, пока он является таковым. Одновременно посредством выбора этой стратегии был расширен спрос среди всех слоев населения, люди с низкими доходами, видя красивые чемоданы на колесиках у людей богатых, тоже будут испытывать интерес приобрести такой чемодан. Только дешевые чемоданы нужно будет производить под отдельным брендом. Почему это вдруг? Удивилась Диана.